Глава 15, часть 1. Пара минут дерганья в петле, и Дебрюс затих навсегда, отправляясь на суд Божий. Мокрые бре, лужа под телом и болтающийся в петле труп. Стоило ли оно его лютой ненависти? Помчался бы он за беглой белошвейкой, не будь та Изабель Блэр. Она тяжело вздохнула, озвучивая в голове мечты ставшего нежитью человека. Неправы те, кто не желает умереть глубоким стариком. В своем доме на продавленном тюфяке старого ложа, в окружении взрослых детей и снующих туда-сюда внуков. Изабель оглядывала поляну, полную трупов, с содроганием. Снова она виновата в гибели многих людей. Она обернулась на рыцаря, обтирающего вымазанное кровью лицо. Он вскинул взгляд, будто читая мысли ученицы. «Как совмещаются твои рассуждения о Боге и кровожадность?» «Эти люди должны были умереть». Он снял нагрудные латы со сшитого в Испании нового дуплета красного цвета. Шоссе зеленого цвета из-под красных жебре. Блэр кивнула. Она усмехалась. Монах изо всех сил пытался понравиться Деара, как будто одежда имела значение для чувств. А он продолжил. «Если им все равно суждено погибнуть, так какое имеет значение с кровью или без отправиться на небеса? Считай, что мы спасли жизни сотни зайцев». Он обезоруживающе рассмеялся. «Твоим лохматым друзьям больше ушастых достанется». «А как быть с глазами?» Она фыркнула, осмотрев друзей, не сумевших побороть жажду. «Снова прятать лица под капюшонами?» «Хватит 4 пар глаз, чтобы отвести от нас подозрения. Это Джейн может сказать, что ее глаза почти как у человека». Он встал рядом с графиней, словно закрывая собой от несправедливых упреков. «Твои ничем не лучше моих бордовых. Все как завороженные смотрят в лицо баронессы, пытаясь понять, какого цвета ее глаза». Изабель наморщила лоб. Не об этом она пыталась сказать. «Я о другом. Не стоит убивать всех, кто попадается нам на пути». Дерек оторопел. «И как же ты попадешь в замок? Забыла об арбалетчиках на высоких стенах?» Он взял в широкую ладонь тонкую кисть испанки. «Для меня каждый из вас дороже всех солдат графства Бетфорд». Изабелла гордо вскинула голову. «Не переиначивай мои слова. Я говорю, что нужно пробовать договариваться или требовать того же». «Ну что же, попробуй». «Обязательно. А теперь наведем порядок». Она указала взглядом на поле битвы. «И в путь. Нет времени, да и опасно надолго оставаться на одном месте. Я чувствую приближение беды и запах чумных костров. Нужно успеть». Последние слова она повторила за Тильдой. Та настойчиво торопила ведьму в замок, не объясняя причину. Сердце рвалось вперед, и она не смогла совладать с нетерпением. Всего миг, и огромная волчица стремглав кинулась в сторону замка в сопровождении серых друзей, оставив за собой очередной рваный наряд. «Устала уже сшивать куски платьев!» — ворчала Хлоя, собирая с земли дорогой бархат. «Могла бы раздеться иначе или наколдовать, чтобы одежда сама соединялась». Остальные молча прятали трупы. Никто не хотел пререкаться с ведьмой-оборотнем. Изабель принюхивалась к запахам, поданным ветром из замка. Ей не почудилось, в графство пришла чума. Осталось только гадать, кто болен там, за высокими неприступными стенами и глубоким рвом. Тильда молчала. Пройти заклинаниями через поставленную колдуньей защиту не удавалось. Мысли людей были закрыты. Волки жались к земле. Стая давно не подходила так близко к замку. С недавнего времени на серых хищников была открыта охота. Оставался лишь один способ. 4 высоких прыжка по жухлой траве, и в небо взмыл ворон. Волки, задрав клыкастые морды, следили за черным пернатом, плавно набиравшим высоту. Изабель осторожничала. Шепот далеких предков с каждой милей, удаляющей ее от Испании, становился слабее. Приходилось напрягать слух и память, чтобы совершать заклятие. Она сделала круг на большом расстоянии от стен. Стражников было намного меньше, чем прежде. Во дворе пусто. Догорает костер с явной вонью чумной одежды. В деревне за стенами также безлюдно. Никто не готовил огороды и поля к пахоте. Совершенно непривычное зрелище для этого времени года. Тревога холодными лапами сжала бьющееся сильнее обычного сердце. Она ловила потоки ветра крыльями, планировала, взмахивала, сопротивляясь резким порывам. Еще пара метров и сможет присесть на один из каменных выступов. Удар о невидимую преграду оказался сильным настолько, что отбросил далеко в сторону. Боль пронзила не только тело. Она вгрызалась сотней колючих всполохов в мозг, не давая управлять крыльями. «Смотри, какие танцы в воздухе выделывает!» Мужской хриплый смех, запах гнилых зубов и потного давно немытого тела под гогот друзей. «Стрельнуть, что ли, пока капитан не видит?» «Не трать болт! Сейчас в ров свалится, и там сам окочурится!» Тело плашмя ударилось о гладкую твердую поверхность. Холодная вода хлынула в глотку. Инстинкт самосохранения мгновенно изменил сущность. Волчица прижала уши и, оттолкнувшись от дна, вылетела наверх, моментально окруженная воздушной сферой. За жизнь боролся не только вампир, но и ведьма, поменявшая крылья на шерсть. «Смотри, смотри, волк!» «Откуда он взялся?» Крики, улюлюканье на стене. Подушки мощных лап бьют по мокрой земле, быстро унося от смертельной ловушки. Свист летящих вдогонку стрел, но им не пробить защитный купол. «Он заговорен? Я не мог промахнуться!» «И я две стрелы послал!» «Дьявол! Чёрта, слуга! Видите, как облетают его стрелы?» «Не потому ли леди Бетфорд перед отъездом приказала уничтожить волков?» «Надо доложить капитану. Вряд ли семя сатаны одиночка. Сделаем вылазку, выследим и уничтожим в логове». Теперь стало понятным, кто организовывал на серых друзей облавы. Но появлялось множество других вопросов. Куда отбыла Жаклин, если ее нет в графстве? Ричард путешествует вместе с матерью? Тогда кто сейчас во дворце? Почему Тильда торопит? Мысли вихрем кружили в голове. Она на ходу пролаяла рванувшим навстречу волкам, и теперь вся стая неслась прочь от замка и возможной погони, желая как можно скорее оказаться среди вампиров. Изабель запрыгнула в открытую дверь повозки. Громко завизжала Хлоя. Барни ринулся на помощь, но был остановлен Дереком. Мощная рука легла на плечо здоровяка, не давая пошевелиться. «Ничего не угрожает твоей невесте», — успокоил он. «Баронессе нужно одеться». «Когда это все прекратится?» Блондинка вывалилась наружу. «То волк, то ворон, то людей жрет, то зайцев». Никто давно не обращал внимания на стенание капризной скандалистки. «Что произошло?» Монах не стал дожидаться, пока Блэр выйдет. «Не смогла проникнуть вороном в замок. Стоит мощная защита от любого колдовства. Пришлось на глазах людей обратиться в волка. Думаю, за нами отправят погоню из воинов и лесников. Жаклин отдала приказ уничтожить в лесах всех хищников». «Опять биться?» Он усмехнулся. «Нет, в этот раз оставим в живых и подчиним. Знаю, как это сделать». Изабель вышла, величаво спустившись по приставленной к двери лесенке. Платье киртл с расширенной юбкой из шелковой парчи королевского синего цвета, бордовый бархатный плащ, подбитый лисой, убранные в прическу черные волосы, покрывала серебряная сетка, украшенная жемчугом. Общая тишина говорила красноречивее слов. Баронесса окинула взглядом сиреневых глаз друзей, обратившись прежде всего к графине и Джейн. «Переоденьтесь в чистое. Приготовьтесь встречать гостей. Мы не станем их убивать, а лишь обезоружим». Она вскинула голову, взглянув в сторону замка надменным взглядом. «Баронессе Гламорган нужен эскорт из воинов, чтобы беспрепятственно попасть за стены, и сегодня я его получу». За безразличным высокомерием скрывалась боль, еще в небе захватившая мертвое сердце. С Ричардом произошло что-то страшное, если он дома. Она это чувствовала. Настолько опасное, что Тильде не до разговоров. Все произошло ровно так, как она запланировала. Отряд из 6 стражников и капитана был обезоружен за короткое время. Волки выскочили из орешника с подветренной стороны и закружили вокруг опешившего от неожиданности отряда. Солдаты покинули замок ради кровавой забавы, а оказывается, охотились на них самих. Лошади встали на дыбы, с ужасом вращая глазами, готовые копытами отбиваться от серых убийц. Несколько рыцарей, экипированных тяжелыми доспехами, свалились на землю, гремя железом. Удержавшихся вампиры скинули сами. Через короткое время все воины были обезоружены. Капитан скрежетал зубами, взирая на деву, поразительно похожую на сбежавшую белошвейку, но слишком грациозную, дорого одетую и с манерами знатной леди. Видела бы сейчас ее графиня Бетфорд. Прелестница приблизилась к стражникам и скинула глубоко надвинутый на глаза капюшон. Капитан вздрогнул. Сомнений не было. Знатной красавицей, несомненно, была Изабелла Блэр. Он скривился и сплюнул под ноги. «Вижу, ты меня узнал», — усмехнулась она. «Тоже не знает самую видную развратницу графства, спутавшуюся с дьяволом». Изабель рассмеялась. «Да? Что же, все, кто почти каждую ночь спят с разными девками, считают меня порочной?» «Дьявол одарил тебя неземной красотой, забрав себе душу?» Офицер словно не слышал ее слов, разглядывая окружающих беглянку людей с красными, словно кровь, глазами. «Неделю искали тело ведьмы в лесу. Мастиф, что был пущен за тобой, скулил и выл еще сутки после погони. Куски ткани на поляне, кровью вымазанная трава, а тела нет. Нечего предать костру». Она с ненавистью смотрела на убеленного сединой капитана. «Так вот о чем ты сожалеешь. Лишили представления. Не дали насладиться окровавленными остатками бедной девушки, растерзанной собаками». Изабель обернулась к барни. «Палач, приготовь виселицу. Сегодня будет тебе работа». Она прошлась пару раз мимо выстроенных в шеренгу солдат. «Вы тоже сожалеете, что мало сожжено дев с вашей помощью?» Те молчали, склонив голову, зная по опыту, что с властными женщинами лучше не связываться. «Я предлагаю вам остаться в живых. Нужна всего малость. Вы сопроводите меня и мой отряд за ворота замка. Баронесса Гламорган прибыла с визитом к леди Бетфорд по пути из Испании в родовые земли». «Слишком большой сделан круг от Бристоля». Офицер открыто насмехался, желая показать, что не боится приспешницу сатаны. Изабель усмехнулась, обратившись к вздумавшему бастовать любимцу Жаклин. «Ты будешь идти во главе кавалькады». Капитан возмущенно втянул воздух. «Так кто ты такая, чтобы повелевать мною, презренная женщина? Шлюха, вышедшая из чрева шлюхи, и так будет всегда. Истинный воин подчиняется только равному себе, мужу, в доспехах и с бородой». Вампирша также втянула воздух, охлаждая нутро. Она слушала эти слова второй день. «Ну, если все наше различие только в этом...» Изабель забрала у барни слэшер и, с легкостью перекинув двуручник из ладони в ладонь, воткнула в землю по самую рукоять. Она обвела рукой стражников. «Оружием я владею лучше всех вас вместе взятых. А чтобы прикрывать тело убийцы, мне не нужны латы». Ведьма вплотную приблизилась к рыцарю и, привстав на цыпочки, надавила на плечи, вынудив упасть перед собой на колени. А затем рывком приподняла юбки, сорочки и платья, обнажив низ живота, видный только ему. «У меня есть борода, только растет совсем в другом месте». Еле шевеля губами, с презрением произнесла она, удерживая голову ошарашенного мужчины у густых черных завитков. «А что пахнет рыбой, как мне говорил всего день назад воин, достойный похвал и намного благороднее тебя по происхождению, так я недавно обедала форелью». Баронесса наклонилась к самому уху, не желавшему подчиниться рыцаря. «Выбирать тебе, признать, что все так и будет, или болтаться, как Дебрюс на виселице». Офицер вздрогнул, перекрестившись. Он провожал до ворот боевого друга всего день назад, чтобы тот выполнил задание Тильды. Изабель опустила подол и, повернувшись к группе соратников-бунтаря, громко проговорила. «Это было моим последним предложением. Через 5 минут каждый из вас сделает выбор. смиренно преклонить колени передо мной, баронессы Гламорган, или гордо вскинуть голову в петле на суку ближайшего дерева.